Глава 4. Зимняя жестокость. 30 декабря 401 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. «Слетай за стрелами», — велел Эйрих Эрельеве. Сестра быстро сбегала к щиту и повыдергивала оттуда стрелы. Как и ожидал Эйрих, те знания, что имелись у него в голове, помогли существенно ускорить освоение навыка меткой стрельбы. Если еще 2 месяца назад он едва мог попасть в саму мишень, то сейчас, после интенсивных упражнений, он попадал в очерченный углем круг с дистанции в 20 шагов. С 50 шагов результаты были хуже, но дело в луке и стрелах, ведь детские лук и стрелы, чего еще ожидать от землепашцев, были скверного качества, сделанные неумело, без должного прилежания. Но даже такого инструмента достаточно, чтобы приучить руки к судьбе рук мастера-лучника. У Эрельевы дела обстояли куда хуже. Пусть она занимается не меньше, чем Эйрих, наука дается ей тяжелее. И в этом видится зрительное отличие между ними. Эйрих в голове знает, как надо метко стрелять, знает, как правильно брать упреждения и как нужно обращаться с луком. Эрельева всего этого не знает. Ей просто неоткуда все это знать, но она всерьез намерена в совершенстве освоить лук. Зачем ей это? Может, она и маленькая, но уже достаточно умная, чтобы понимать, откуда взрослые берут сочное мясо. А главное, она прекрасно понимает, как именно получают оленину. Ей хотелось не просто есть оленину, а добывать ее самой. В отличие от Воломира и Ведимира, не рискнувших браться за заведомо сложное дело, Эрельева имела амбиции и верила в свои силы. Эйрих не мог ее за это не уважать. Сестренка вернулась с пучком стрел в руках. «Как у тебя все это получается?» — спросила она. «Ты попал в сердце 3 стрелами из 5». Тут больше повлияла удача, нежели мастерство, но Эйрих должен был держать марку. «Усердно тренироваться надо», — произнес он гордо. «Хотела бы я так же метко стрелять», — мечтательно произнесла Эрельева. Эйрих не сомневался, что у нее перед глазами сейчас была картина, в которой она тащит из леса рогатого оленя, подстреленного и добитого лично ею. Не время предаваться бессмысленным мечтаниям, пресек он игру ее воображения, передав самодельный колчан. «Берись за лук и стреляй, а потом мы пойдем в лес, попробуем прикончить хотя бы одного кролика». Сестренка с грустью вздохнула, видимо, греза была особенно сладкой, после чего взяла лук и начала прицельную стрельбу. Эйрих внимательно следил за тем, как она держит лук, как целится и как берется за следующую стрелу в колчане. Колчан, к слову, он сделал сам. Сам вырезал деревянный каркас, сам обшил его кроличьей кожей и сам соорудил удобные ремни, правда, без возможности регулирования, так как нет металлических застежек, а из кости получается всякая ненадежная ерунда. Возможно, он просто не умеет делать, а возможно, что из кости просто не выйдет ничего толкового. Скорее первое, чем второе. Эйрих умел признавать, что есть области ремесла, которые ему недоступны. Эрельева отстрелялась. Эйрих сбегал к щиту и понял, что сестренка дважды попала в сердце, так и они называли центр мишени. Тоже в большей степени удача. «Хороший результат, но я бы, окажись на твоем месте, не расслаблялся», — вернулся он к Эрельеве. «Моя очередь стрелять». Результаты тренировок видны даже родителям, которые, судя по всему, втайне гордились Эйрихом и Эрельевой. Тетя Гота стала более благосклонна к ним двоим, иногда выделяя особо жирные куски мяса и похлебку, а Зевта довольно кивал и хмыкал, когда проходил мимо их самодельного стрельбища. А в остальном разницы никакой. Но все изменится, когда они завалят оленя. Или, чем Эрлик не шутит, кабана или лося. «Надеяться на хорошую добычу не стоит», — подумал Эйрих. «Тут на десятки кочевок вокруг все повыбито». Примечание. Кочевка. Монгольская нудел. Эта мера расстояния у монголов равна, как несложно догадаться, расстоянию одной кочевки до другой, то есть составляет примерно 10 километров. Конец примечания. Вероятно, везде, где живут готы, с добычей очень плохо. Все надеются на что-то. И тут Эйрих вспомнил о хумуле, погрызенном волками. На прошлой неделе он выходил на охоту, что косвенно свидетельствовало о восстановлении его здоровья. Раньше он лежал дома, его посещали знахарка Эмилона и священник Григорий. Первое делало ему припарки, а второй регулярно отпускал грехи, на случай, если хумул внезапно приставится, и Эйриха несколько настораживало такое отношение. А как же вера в лучший исход? Все-таки люди Христа у нас были несколько другими, подумал Эйрих, припоминая поведение представителей племен, кириитов и найманов, прослывших христианами. Они называли себя несторианами, тоже поклонялись Христу, но Чингисхан воевал против них отнюдь не из-за несоответствия верований. На кону была власть в степи, остальное — это бессмысленная пыль. Тут в дом забежали Воломир и Видимир. «Пойдем, узнаем», — позвал Эйрих сестру. Судя по их возбужденным лицам, что-то случилось. Когда они вошли в дом, братья уже наперебой что-то рассказывали Тиудигото, сидящей перед очагом и зашивающей прореху на своем платье. Она была не удивлена новостями, так возбудившими братьев, а Эйрих наконец-то получил подтверждение тому, о чем уже много месяцев догадывался. Вождь Брета принял посланников от верховного вождя Хисарны. Хисарна сообщил, что совет племени принял решение зимнему набегу на южные земли быть. Воломир вдохновенно вещал, цитируя послание верховного вождя. «Римляне достаточно испытывали наше терпение. Пришло время взять свое и прокормить наши семьи в эту зиму. Каждый муж, способный держать оружие, получит это оружие на время набега». Эйрих не слушал дальше, потеряв интерес к происходящему в доме. Он улыбался своим мыслям. Ему никто не говорил, но он был практически уверен, что еду на зиму будут брать у римлян. Они ведь очень удачно и своевременно запаслись зерном на зиму. И так совпало, что готам тоже нужно зерно. Смогут ли римляне отстоять свое право на выживание этой зимой? Вообще, к римлянам у Эйриха сложилось очень неоднозначное отношение. С одной стороны, поговаривали, будто их держава простирается на тысячи уртонов на юг и восток. Есть некие легионы, многочисленные и сильные войска. Примечание. Уртон, монгольское урту. Расстояние между почтовыми станциями, равное примерно 30 километрам. Конец примечания. С другой стороны, их держава близка к закату, потому что они предпочитают нанимать племена вроде готского, чтобы защищать северные границы от других варваров. Нечто подобное Эйрих видел в Хорезме, где часть войска состояла из кипчаков. Это было связано с тем, что предпоследний в истории Хорезмшах по матери был кипчаком и уступал их влиянию. Примечание. Хорезм. Крайне древнее государство. Первые упоминания 7 век до нашей эры. На территории современных Узбекистана и Туркменистана. Эта страна застала Шахиншаха Кира II, а также Александра Македонского. Настолько древняя у этой страны история. Но конкретно последнее государство Хорезмшахов существовало с 1097 по 1231 год. Оно бы и существовало себе нормально дальше, но так неудачно получилось, что мимо как раз проходили монголы. И все. Хорезмшах Аладдин Мухаммед II с подачи одного градоправителя казнил монгольских послов, из-за чего Чингисхан аж придержал темпы завоевания Китая и отправил в Хорезм 200-тысячное войско, поставив во главе Джебе и Субедей Багатура, двух видных полководцев. Послы, вероятно, были проинструктированы вести себя на местах максимально дерзко, из-за чего не казнить их было сложно. Поэтому можно сказать, что казнь послов было чем-то вроде убийства эрцгерцога Фердинанда. То есть повод не более. Но наверняка мы этого уже не узнаем. Если их казнили чисто с бухты-барахты, и у Чингисхана не было изначального умысла кончать Хорезм, в это слабо верится, то Аладдин сам себе злой Буратино. Конец примечания. Такое заигрывание с посторонней чуждой силой. Эрих отчетливо понимал коренное различие между кочевниками и землепашцами. Это путь к верной гибели. Либо ты защищаешь свою землю сам, подумал он, либо уже не твою землю защищает кто-то другой. А есть еще вторая римская держава, расположенная на западе. Там свой император, но проблемы те же. Ослабший от ветхости империи – это то, что Тимуджин любил больше всего. Они, как правило, были богаты, но уже не так сильны, как в былые времена. Можно снискать вечную славу и обрести невиданные богатства, если сокрушить таких исполинов. Собственно, верховный вождь Исарна и хочет начать. Ситуация во взаимоотношениях готов с римлянами тоже неоднозначная. Вроде как им дали землю, Панонии, где они сейчас и находятся, обещав снабжение из плодородных земель юга, но пищу никто не привозит. А если привозит, то задирает цену до неподъемной. И этот зимний набег подается сейчас как возвращение своего, то есть оплата защиты северных земель от гуннов. Только вот гунны сидят за Дунаем и пока что напоминают о себе лишь незначительными набегами, никогда не переходящими в крупное вторжение. Эйрих понимал, что совет старейшин не решился бы на большой набег в любое другое время, кроме зимы. Зимой гунны ведут себя пассивно, потому что предпочитают воевать с большими запасами корма для лошадей, чтобы был прямо под ногами. Зимой корма мало, поэтому кочевники воюют в эту пору только в случае крайней необходимости. Собственно, когда опасность от гуннов снизилась до минимума, было решено идти в набег на юг, чтобы набрать провизии на эту зиму. А в следующую зиму они снова пойдут на юг. План надежен, как китайский Лобань, подумал Эрих, и тоже непременно указывает на юг. Примечание. Лобань. Китайский компас, первый в истории, если верить историографии. Основан был на магнитных свойствах магнетита, но в отличие от современных компасов, почему-то упорно показывал на юг. Китайцы использовали компас фэншуй, и я не нашел сведений, чтобы они применяли такой полезный предмет для морской навигации. Учитывая, что они столетиями использовали порох исключительно для фейерверков и не сразу догадались, что эта штука может убивать любых врагов, не удивлюсь, если вдруг окажется, что и с компасом они тоже долго просто развлекались сугубо по фэншую. И да, то, что видел Чингисхан, это не Луабань, а просто хитрый механизм, но впоследствии ему показали именно Лобань. Конец примечания. и всерьез задумался об этом неожиданном воспоминании. Когда-то давно, когда он был достаточно юн, но уже уверенно покорял племена татар, встретился ему китайский Чэнсян, путешествовавший в повозке, напоминающей дворец. Монголы боялись его трогать, опасаясь гнева тогда еще могущественного императора. И была у Чэнсяна диковинная повозка с деревянным человечком. «Как бы ты ни поворачивал повозку, человечек всегда будет указывать пальцем на юг». Тимуджин тогда крутил повозку во всех направлениях, но палец деревянного истукана упорно поворачивал на юг. Потом, когда Тимуджин стал сильно взрослее и покорил северные земли Китая, китайцы сами принесли ему разгадку. Все дело было в напоминающем железо камня, который шлифовался до нужной формы и тщательно полировался. Свободно скользя по деревянной основе, этот камень перемещался только в одном направлении, острым концом на юг. Почему? Китайские ученые сами не знали. Просто надо принять это как данность и жить дальше. Забавная игрушка, не более. Воломир продолжал рассказывать обо всем услышанном на деревенской площади, а Видимир поддакивал ему. Рельева слушала их, приоткрыв рот в изумлении, а Тиудигота флегматично продолжала шить, будто бы для нее содержимое рассказа не является секретом. Вероятнее всего, Зевта держал жену в курсе, поэтому набег был ею ожидаем. Эйрих сперва загорелся желанием отправиться в поход, но с горечью был вынужден признать, что еще слишком мал для такого. Вот лет через 10. Выйдя из дома, парнишка вновь прошел к заднему двору и продолжил тренировку с луком. Когда в руках будет больше силы, следует начинать занятия с топором, который предстоит сделать из дерева и камня, а также с копьем. Привычный меч в обозримом будущем достать не удастся, потому что тут даже железный топор – это в первую очередь предмет роскоши и зримое доказательство успеха. Эйрих даже не знал, за сколько можно купить меч, ведь мечи есть только у вождя и троих дружинников. Причем получены они были в бою. Даже без расспросов понятно, что мечи у готов не продаются. С броней все обстоит еще хуже. Из 12 дружинников Бретты кольчуга есть только у 10. Сам вождь носит чешуйчатую броню, отдаленно напоминающую хоразмийскую. Кольчуги тут тонкие, но даже их достаточно, чтобы держать меч. Правда, против копья и топора они почти не защищают, поэтому целевым объектом для мальчика стала чешуйчатая броня. Эйрих планировал в будущем найти хороших кузнецов и сделать нормальный доспех с крупными стальными пластинами, с привычным шлемом и полной защитой конечностей. Это будет стоить баснословных денег, но деньги – это наживное дело. «Надо вырасти и начинать участвовать в набегах», – решил Эйрих. «Там можно получить не только меч и доспехи, но и славу. А за славой идут люди». Вдохновленный своими мыслями, он вскинул лук и сделал выстрел по щиту. Снова в сердце. 8 января 402 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Снег накрыл их земли толстым слоем. Обильный снегопад пошел ночью, поэтому участники большого набега возвращались с трудом. Эйрих и Эрелиева были на улице и стреляли по щиту с 30 шагов, поэтому увидели возвращающегося Зевту первыми. «Отец!» — помчалась к нему Эрелиева. Зевта с улыбкой подхватил дочь и крепко обнял ее. «Все спокойно?» — спросил он. «Да, отец», — часто закивала Эрелиева. «Но холодно». «Идите в дом», — сказал Зевта, а затем широко заулыбался. «Набег был очень удачным, поэтому зима у нас будет хорошей». Одет он был в новую медвежью шкуру, скрывающую кольчугу. Шубы раньше не было. А значит, отец взял ее в бою. Также руки его украшали многочисленные кольца и перстни, которые он либо снял трофеем, либо они достались отцу при разделе общей добычи. Несколько колец были из золота, поэтому можно сказать, что набег окупился только кольцами, но Эйрих не сомневался, что в обозе, заходящем в поселение, есть еще больше личной добычи Зефты – зерно, вяленое и копченое мясо, ткани и все остальное, чем обычно богаты земледельцы. Зефта подошел к берегу входа и поклонился ему, после чего дождался, пока Эйрих и Эрельева сделают так же. Эйрих считал, что домашний оберег следует уважать. Он ведь ничего не знает о местных духах и насколько они могут быть опасны. Поэтому, мало ли, с него не убудет. Вместе с отцом дети вошли в дом, где Теутигота готовила ужин. Зима усложнила жизнь диким животным, поэтому в селки попадало гораздо больше жертв, чем летом и особенно осенью. Зефта крепко обнял жену. Теутигота выдохнула с облегчением, и настроение ее резко улучшилось. Набег длился долго, поэтому последние несколько дней она грустила, беспокоясь за мужа. «Мы взяли 9 поселений», — похвастался отец. «Римляне оказались слабыми и неспособными сопротивляться. Мы даже почти никого не убили, зато добыча очень богатая. Эйрих, иди сюда». «Да, отец», — подошел тот. «Запах вареной зайчатины в доме — это твоя работа?» — спросил Зефта. «Да, отец», — ответил Эйрих. «Поймал в силки сегодня утром». «Значит, не зря я нес это всю обратную дорогу», — произнес отец. «Держи, это теперь принадлежит тебе. Заслужил». Он вытащил из-под шубы 10 стальных наконечников для стрел, а также камень для заточки. «Щедрый дар, как ни посмотри», — Эйрих оценил. «Благодарю тебя, отец», — поклонился он. Зефта потрепал его по голове. «Но есть кое-что еще из новостей», — сообщил он. «В набеге погиб славный воин Мурул. Ты знаешь его? У него есть сын и дочь, а также жена Фульгинс. Родни у них больше нет, поэтому жена Мурула с детьми переходит в наш род. Так решил Брета». Новость не порадовала, потому что это целых 3 дополнительных рта. «И даже это еще не все», — усмехнулся Зефта. «Мы взяли много рабов, которых пригонят в поселение завтра или послезавтра. На площади будет торг, но дружина выбирает первый. Думаю, возьму 1-2 крепких рабов, чтобы помогали вам по хозяйству. Летом надо вспахать поле и засеять его, потому что полагаться на удачу — грех в глазах Господа». Он сообщил все это не для обсуждения и не в качестве предложения, от которого можно отказаться. Это факты, уже принятые решения, о которых Зефта посчитал нужным уведомить близких. «Отец», — заговорил Эйрих. Зефта посмотрел на него с неодобрением, будто ждал, что малец начнет отговаривать его или еще как-то перечить. «Что?» — спросил отец. «Могу попросить взять раба, владеющего римской грамотой», — попросил Эйрих. «Зачем?» — не понял его Зефта. «Нам нужны крепкие рабы, чтобы могли пахать землю». «Одно другому не мешает, отец», — резонно отметил Эйрих. «Было бы полезно знать римскую грамоту, чтобы понимать, как они думают». Отец Григорий, деревенский священник, владел только готским, а также очень слабо языком греков. О греках Эйрих слышал. Хотел выучить их язык, но Григорий владел этим языком настолько плохо, что не являлся подходящим учителем. Еще он знал пару слов на римском, но Эйрих тоже уже знал пару слов. «Как тебе поможет это понимание?» — скептически усмехнулся Зефта, вновь потрепав его по голове. «В следующий раз будет легче узнать, где они прячут припасы и ценности», — выдал сногсшибательный аргумент Эйрих. А если мы сможем читать их записи? С логической точки зрения его аргумент был неоспоримым. Но Эрих не знал, что такое логика. Впрочем, это нисколько не мешало ему ею пользоваться. Зефте не хотелось признавать правоту сына, тем более, что ему показалось, будто бы сопляк ему перечит, но, с другой стороны, сын-то прав. Если в будущем, когда они пойдут в набеги на римлян уже сыновьями, пока остальные будут искать добычу самостоятельно, Воломир, Видимир и Эйрих просто поговорят с пленными у костра, с раскаленными углями в медных щипцах. Все-таки рациональное зерно пересилило, и Зефта улыбнулся сыну. «Всегда знал, что ты странный, но умный, сынок», — произнес он. «Если там есть такие, то я возьму одного. Но чтобы науку учили хорошо, со всем прилежанием». Эрих с благодарностью поклонился. «Пока он слабый и маленький, он будет часто бить поклоны разным людям, начиная от соплеменников и заканчивая вождями. Но так будет не всегда». Ужинали они в торжественной обстановке, приправленной чуть более крепкой верой в благополучное будущее. Грубый ржаной хлеб сегодня был по-особенному вкусным, а заяц необычайно сочен. 9 января 402 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Эрих пришел на деревенскую площадь вместе со всей семьей. Детям хотелось посмотреть на невиданных доселе людей, а Зефта с Тиудигота должны были тщательно отобрать положенных себе рабов. Народу на площади было полно. Несмотря на утренний мороз, селяне вышли посмотреть на порабощенных чужестранцев. За женщин уже активно торговались молодые воины, участвовавшие в набеге. Там даже началась драка между четырьмя претендентами за особо хорошенькую римлянку. Зефта же привел семью к скоплению охраняемых мужчин, одетых кто во что гораст. Столь длительный зимний переход может перенести не каждый, ведь даже дня на морозе без теплой одежды достаточно, чтобы насмерть околеть. Кому-то повезло не лишиться теплой одежды, поэтому такие чувствовали себя более или менее сносно, а некоторые были на грани смерти. «Нимонаус!» — приветствовал Зефта тощего усатого мужчину, зим 30. «Наус» — это прозвище, означающее «мертвец». Эрих слышал, что Нимон однажды в самом деле умер, но затем восстал из мертвых. Раньше ни о чем подобном он не слыхивал, за исключением слухов об Иисусе Христе. Но молва ходит, будто с Нимоном все это было на самом деле. Сам Наус яростно отрицает, что в самом деле умирал, потому что это у людей Христа восстание из мертвых является чем-то хорошим. А исконные верования готов утверждают, что от мертвецов не следует ждать ничего доброго. «Зефта!» — кивнул отцу Нимон. «Пришел за своей долей, выбирая любых двоих. Бретта запретил остальным выбирать, пока все дружинники не определятся, кого хотят взять в хозяйство». Отец кивнул ему, после чего перевел взгляд на скопление рабов, глядящих на свою судьбу потерянными и потухшими от безнадежности глазами. «Знаешь кого-нибудь из них, кто владеет римской грамотой?» — спросил Зефта. Эрих же приблизился к рабам, после чего взял ветку земли и начал рисовать там символы уйгурского письма, виденные им наиболее часто. Знать уйгурское письмо никто из них не мог, поэтому Эрих надеялся лишь на то, что кто-то из рабов осмелится написать на снегу что-то свое. «Я вообще не понимаю, на каком языке они говорят», — признался Нимон. «Возьми самых крепких и дело с концом. Понимать они могут только тумаки и оплеухи, как собаки». Проблема казалась неразрешимой. И тут к Эриху подошел один из рабов. Он был худым, слабым, но глаза у него были умными. Черноволосый, кореглазый, на вид примерно зима 18-20. Одет он был в обмотке из частей чужой одежды, вероятно, снимал вещи с трупов, чтобы хоть как-то согреться в дороге. Раб присел на корточки, взял короткую ветку и начал что-то писать. Эрих сразу понял, что он не рисует, а именно пишет. Уж больно складно и непринужденно появлялись символы. «Вот этот, отец!» — разогнулся Эрих. «Хилый он!» — неодобрительно покачал головой Зевта. «Думаешь, он сможет пахать землю?» «Если надо будет, я буду помогать», — сказал Эрих. «Он точно владеет грамотой, а значит, может научить нас говорить, как римляне». «Ох, странный у тебя сын», — произнес Ниман. «Странный, но зато умный», — усмехнулся Зевта. «Мы берем этого. А вторым мне нужен кто-то покрепче».